Тем временем, пока Олег вел этот диалог с самим собой, Эрлих подошел к столу, небольшим разрядом молнии, опалившим лицо, прервал Вашика и начал пространный монолог, в котором выражал свое мнение о темных магах, малефиках, как об особо мерзких представителях оных, и о их месте в природе мироздания. Также он высказал свое, особое и крайне нелицеприятное мнение о людях, которые с ними дружат. При этом он перевел взгляд на Франка и Олега и девушек, которые с ними общаются. В последней части его речь целиком состояла из мата, а взгляд не отрывался от Лиссы. Затем он перешел к заключительной части, венцом которой должен был стать вызов на дуэль, брошенный всем присутствующим здесь малефиком. Но тут Олег раскрыл закрытые до того момента глаза и поймал ими взгляд разошедшегося мага. Тот отшатнулся, как от удара. Казалось, за те минуты, что прошли с момента, когда высокий светловолосый парень держал глаза закрытыми, в них поселилась бездна. Бездна тьмы, ужаса и боли. «Вы оскорбили темных магов, а значит и меня», — произнес он холодным, шипящим голосом. Казалось, ледяной арктический ветер пронесся между столами, замораживая кровь слышащих его людей и обволакивая сердца каким-то темным, внутренним страхом. Хорошо знавшие голос Олега, его друзья были поражены и испуганы. Испуганы даже больше, чем при неспровоцированной атаке бакалавра. Трое его друзей замерли на своем месте. «Я!» – тут светловолосый повернул отворот куртки, демонстрируя всем желающим свой значок некроманта. «Вызываю вас на дуэль! К вашим услугам, лэр!» – произнес он ритуальную фразу начала магической дуэли. Как бы ни был ошарашен боевой маг, но дуэльный кодекс в него вдолбили намертво. «К вашим услугам?» – эхом откликнулся он, отшатываясь и вскидывая руки для разящего заклятия. Но он не успел. Что-то легко, совсем не больно прикоснулось к его ноге, и мертвенный холод начал разливаться по телу, не давая произносить привычные формулы, сбивая и высасывая потоки энергии. Эрлих пытался бороться, раз за разом повторяя формулы очищения, защиты от ядов, восстановления, но вся бросаемая энергия словно высасывалась из него, пропадая в холодной бездне, которая быстро подбиралась к сердцу. Он вскинул глаза. Не пристало боевому магу погибать, отводя взгляд от противника. И наткнулся на ту же бездну во взгляде своего врага. Только теперь она казалась какой-то сытой. Он понял. Понял все. Кто его убийца и что ожидает его душу? Точнее, не ожидает. Ибо душа, поглощенная демоном, исчезает из мироздания навсегда. Он открыл рот, чтобы закричать, предупредить других о сущности того, кто сидит в этой таверне с ними за одним столом. И какая разница, что еще минуту назад он считал их врагами? Но именно в этот момент высасывающий душу холод сломал последний барьер и прикоснулся к его сердцу. Эрлих, бакалавр боевой магии воздушного факультета, так и умер с открытым для последнего вопля ужаса ртом. Его убийца обвел таверну взглядом, остановив его на сжавшихся от ужаса друзьях покойного. «Мой враг убит на честной дуэли. Признаете ли вы это?» — все тем же холодным голосом спросил он. Головы дружно закивали. Молодые бакалавры испытывали настолько сильный ужас, что даже не могли это скрывать. «Хочет ли кто-нибудь попытаться отомстить за его смерть и вызвать меня?» — продолжил светловолосый.